Глава 5. Раздался такой визг, что я чуть не присела. С волос на лоб Алиски медленно стекал желток. Мгновением позже раздался звук, очень похожий на удар колокола. Все адепты, кто наблюдал эту эпическую картину, замерли и нахмурились, переглядываясь. Алиска замолчала. Схватила ближайшую салфетку и со стервенением стала стирать яичные потеки со лба. Волосы на голове у нее слиплись и выглядели неприглядно. А через секунду воздух замерцал, и посередине столовой материализовался лорд Бронский. Ректор был зол. Глаза его метали молнии. «Адепты! Кто применил магию в неположенном месте?» Угрожающим тоном сказал он и хмуро оглядел всех присутствующих. Алиска всхлипнула и показала пальцем в мою сторону. «А я...» Вот что же я наделала-то, мамочки. Но ведь я не хотела, даже и не собиралась. Да у меня и магии столько еще нет. Не, это не могла быть я, точно не могла. Я захлопала глазами почище тарики. Лорд Бронский окинул меня нечитаемым взглядом и перевел его на Алиску. «Леди Алиса, вы в этом уверены?» С сомнением произнес он. «Ну, конечно, с сомнением. Ведь кому, как не ректору, знать, что мой источник далек от нормального функционирования?» «И что случилось с вашими волосами, леди?» – недоуменно спросил лорд Бронский. Алиска фыркнула почище гремучей змеи и сходу заявила. «Господин ректор, прошу зафиксировать в журнале. Адептка Лилиана Кларенс напала на меня, применив магию, что запрещено уставом Академии, если на то нет прямого разрешения ректора». Оттарабанила девушка, а я стояла и только рот раскрывала, как рыба. Ректор прищурился и недовольно сказал. «Разберемся, леди Алиса». Повернулся к замершим адептам. «Все позавтракали? На занятия!» Адепты тотчас отмерли и поскорее выскочили за дверь. «Леди Лилиана, в мой кабинет! Немедленно!» Ректор хмуро посмотрел на меня. Алиска победоносно подняла бровь и злорадно усмехнулась. «Леди Алиса, приводите себя в порядок и на занятия!» Лорд Бронский отвернулся и вышел. А я с тоской, посмотрев на поднос с завтраком, к которому так и не удалось приступить, потащила сзади. «Отлично, Лилиана. Ты сделала все, что могла. Алиска отделалась грязными волосами и испачканным лицом. А вот что ждет меня?» Она же сказала, чтобы лорд Бронский зафиксировал в журнале. Официально зафиксировал. Это плохо. Это очень плохо. Ведь тогда мне начислят штрафные баллы. И боюсь даже спросить, сколько. А что, если и до сессии не допустят? Ноги у меня ослабели. Ведь если не допустят, тогда выходят все мои старания напрасны. И уже точно никто и ничто не поможет мне избежать замужества. «Здравствуйте, лорд Стасий!» Я устало усмехнулась и закуталась в плащ. Ректор шел далеко впереди. Похоже, он действительно разозлился сильно. Вон, аура пылает вовсю. Но как же мне удалось применить магию? Неужели моя злость послужила катализатором? Ведь тарелка поднялась в воздух даже без всяких заклинаний. Неужели такое возможно? Я всегда думала, что магия левитации – это сплошные заклинания. Выходит, не всегда. Я открыла дверь и, едва волоча ноги, поднялась по лестнице. Дверь в кабинет ректора была полуоткрыта, но я все равно постучала. Ректор отрывисто ответил. «Входи, Лилиана». Я вошла, понурившись. Лорд Бронский вздохнул. «Лилиана, вот уж не ожидал от тебя, не ожидал. Что же случилось? Ты действительно напала на леди Алису Крановую?» И я пожала плечами. А вот пусть что хочет, то и думает. И что это значит «напала»? Вовсе я ни на кого не нападала. Это все магия сыграла со мной плохую шутку. «Не хочешь отвечать?» «Напрасно». Ректор нахмурился. «Но ты же понимаешь, что я должен занести в журнал это происшествие. Использование магии на территории Академии недопустимо. Ты ведь сама прекрасно знаешь правила». «Устало», — сказал он. «Магический страж засек факт применения. С этим ничего не поделаешь». «Эх, Лилиана!» Лорд Бронский забарабанил пальцами по столешнице. Я сглотнула и посмотрела на него. «Значит, мне дадут штрафные баллы, да?» Ректор кивнул. «Кстати, как тебе это удалось? Твой источник еще столь мал!» Я опять пожала плечами и неохотно сказала. «Сама не знаю. И, лорд Бронский, вот честное слово, я не знаю, как это получилось. Просто, ну, я просто очень сильно разозлилась. А тарелка, она вдруг поднялась и вот». Я растерянно замолчала. Ректор хмыкнул. «О причине злости ты, конечно, не скажешь». И я нахмурилась. «Конечно, не скажу. Еще чего не хватало. Это вот пусть Алиска сплетни распускает, да и... Ну, как я ему скажу? Стыдно». Лорд Бронский задумчиво смотрел на меня. Сильные эмоции вполне могут дать толчок. А ты знаешь, Лилиана, что магический страж не просто засекает сам факт применения магии, но и способен определить силу всплеска?» Я помотала головой. «Откуда мне знать? Да я даже не знала, что этот магический страж вообще существует». «Присядь, Лилиана», – пробормотал ректор и достал из верхнего ящика стола странный предмет. Это был прямоугольный футляр, сделанный из матового янтаря. «Так-так», – лорд Бронский открыл футляр. Вытащил оттуда длинную палочку, тотчас замерцавшую прерывистым белым цветом. Уткнулся в нее и, наконец, положив на стол, начал что-то быстро писать. В желудке у меня вдруг заурчало, и я заерзала на стуле. Ректор на мгновение прервался, поднял на меня замутненный взор и опять принялся за свои записи. «Он про меня забыл, что ли? Пусть уж скажет, какое мне полагается наказание за применение магии. Пусть и непреднамеренный, и я уже пойду. А то вдруг поднос с моим завтраком еще не убрали. Ведь столовая до половины десятого открыта. И есть хочу очень. Я как понервничаю, просто ужас, какая голодная становлюсь. Да и с пустыми руками в комнату возвращаться не дело. Обещала ведь Арту. Как бы там ни было, а мясо доставать надо». Я вздохнула и заерзала еще сильнее. «Лорд Бронский, я могу идти?» Ректор поднял голову и с удивлением на меня посмотрел. «Иди, Лилиана. И, кстати, приходи на вечернее занятие. Мне есть о чем тебе рассказать». Он хмыкнул. «А наказание?» Удивилась я. «Ну, мне же положено». «Ах, это...» Ректор откинулся на спинке стула. «Это будет скорее задание. Постарайся держать свои эмоции в узде. Договорились?» И я прикусила губу и кивнула,